извинительно поцеловал. Режиссер обитал в апартаментах, предназначенных для знатных иностранных гостей. И коврик афганский, телевизор японский, креслица финские. Режиссер и оператор возлежали в ожидании Виктора в кожаных креслах. Дожидались. «Чего надо?» — грубо спросил сценарист. «Я соскучился по тебе, Витя», — повторил Лизины слова режиссер. «А я нет», — признался Виктор и бухнулся на диван. «Как отдохнул?» — невинно поинтересовался оператор. Проигнорировав этот провокационный вопрос, Виктор, ходу, чтобы не опомнились, сделал заявление. «Никаких существенных изменений в сцене на болоте не будет. Перелопачивать ее — значит перелопачивать весь замысел. Этого вы от меня никогда не дождетесь». Высказавшись, Виктор победоносно глянул на собеседников. Все скалились, чем его сильно рассердили. «Развеселились тут? Хотите снимать авторское кино? Снимайте по своим сценариям». «Чего он орет?» — недоуменно спросил режиссер у оператора. «Ты просил его переделывать сцену?» Оператор отрицательно помотал лохматой головой. «Я просил его переделывать сцену?» «Просил», — прибил вопросительный монолог Виктор. «Виктор, ты не прав», — с лигачевскими, умело воспроизведенными интонациями возразил режиссер. «Я просил тебя подумать над ней. Ты подумал?» «Буду я еще думать». «Я понимаю, тебе некогда было», — мягко вошел в сложное сценаристово положение режиссер. И, сдержавшись, оператор восторженно хрюкнул. В отличие от оператора, Виктор сдержался. Только подышал некоторое время достаточно бурно. Отдышавшись, спросил. «Тогда зачем я вам?» «Легкая корректировка диалога в связи с натурой, Витя», — объяснил режиссер. «На съемке, по мизансцене», — решил Виктор, «тем более, что доблестный поручик, носитель, так сказать, идеалов столь любимого тобой Андрюши Белого движения, лезть в болото категорически отказывается». «Бунт на корабле! Бунт на корабле!» Глаза режиссера округлились, как у Петра Первого. Он встал, прошелся сожженными шагами по афганскому ковру, подумал, подумал и рявкнул. «Он меня в дерьмо полезет, охламон трусливый!» «Я про дерьмо не писал», — скромно напомнил Виктор. «А ты напиши. Напиши, чтобы я его туда загнал». «Ну», — режиссерский Норов показал и Будя прервал идиотский монолог оператор, «я так понимаю, что с творческими вопросами покончен. Тогда давайте чай пить. Чаю хочешь, Витя?» «Твоего хочу», — ответил Виктор. Оператор понимал себя великим докой по заварке чай. И действительно был им. Он приступил к священнодействию, все свои многочисленные индийские, цейлонские, китайские, краснодарские, черти какой, чаи, ведро с родниковой, каждодневно обновляемой водой, электрический чайник, два заварных он хранил в режиссерских апартаментах, потому что в его люксе, выбитом у администрации, в связи с необходимостью надежно хранить пленку в холодильнике и камеру в спальне на отдельной кровати, на законных основаниях толклись безответственные ассистенты, которые по легкомыслию могли использовать все эти предметы варварски и не по назначению. Щефирить, допустим. Оператор кипятил, смешивал, засыпал, заливал, накрывал, доливал, ждал. Виктор и Андрей сидели как в театре. «Чашки готовьте», — приказал оператор. Виктор и Андрей послушно перенесли из буфета на столик замечательные казенные чашки. Маэстро разлил по чашкам золотисто-темный и, тем не менее, замечательно прозрачный чай. по паузе ли, чтобы пить слегка остывший